Эдмонд Гамильтон. Мертвая планета. Планета выглядела темной, холодной и безжизненной. Но нам было не до этого. Нас интересовало только одно — останемся ли мы живы после того, как наш поврежденный корабль совершит посадку. За пультом сидел Терн. Мы надели скафандры, надеясь, что, может быть, спасут нас, если все плохо кончится. В них мы были похожи на трех странных неуклюжих робота с механическими руками и ногами. «Почему суждено разбиться именно здесь, в этой никому неизвестной части галактики?» — завопил Дрилл. «Нам еще повезло, что мы оказались около какой-то планеты, когда отказали реакторы», — заметил я. «Повезло, Орок!» — воскликнул Дрилл. «Повезло остаться в живых на несколько дней? Ведь больше, чем несколько дней, мы не протянем!» Он был прав. Планета оказалась мертвой. Она находилась в конце галактики и вращалась вокруг темно-красного солнца, очень старого и умирающего. У солнца было 6 планет. Мы выбрали последнюю, потому что она не казалась безжизненной. Но сейчас мы видели, жизни здесь нет. Вся планета занесена снегом и льдом, воздух отсутствует. Остальные 5 планет были еще хуже. К тому же мы уже не могли изменить курс. Оставалось неясным, смогут ли 2 генератора, которые пока еще работали, обеспечить достаточное торможение при посадке. Смерть стояла рядом. Мы знали это. Однако держались спокойно. Мы были членами звездной службы и всегда работали рядом со смертью. Многие погибли в самых дальних уголках галактики. Много кораблей уходило, подобно нашему, к дальним звездам. И только 2/3, а то и меньше, возвращалась. Раздался голос Терна. «Мы скоро достигнем планеты. Я попытаюсь замедлить скорость, но будьте готовы ко всему». «Кое-где снег кажется глубже», — сказал Дрилл. «Возможно, там чуть помягче». «Мы сядем на лед», — ответил Терн медленно. «Если разобьемся, на нем будет виднее. Придет другой корабль, найдет нас, и наши таблицы и карты не пропадут». В этом и заключалось то, что сделало знаменитую звездную службу, что заставляло нас покидать наш небольшой мир и лететь в самые далекие части галактики. Мы приближались к планете с колоссальной скоростью. Терн ничего не делал до последнего момента. Потом включил работающие генераторы и повернул падающий корабль хвостом вперед, используя как тормоз выбрасываемые из дюз газы. Называлось это «посадка на хвост». Мало было одного умения, необходимо еще доброй удачи и хорошее пилотское чутье. Если дать слишком сильную тягу, то корабль проскочит мимо планеты, если маленькую — врежется в землю. Нам повезло. Все произошло в один миг. Корабль упал, послышался шум, треск, затем наступила тишина. Корабль лежал на боку во льду. В одном месте обшивка разошлась, и оттуда наружу уходил воздух. Мы вышли из корабля и огляделись. Особенно смотреть было не на что, везде только снег и лед. Воздуха не было. Снег вокруг нас состоял из смёрзшейся воды и замерзшего воздуха. Над снежной равниной темное небо, лишь на треть покрытое звездами. Остальное — черная пустота. Мы были в самом конце галактики. «Генераторы сгорели», — сказал Терн. «А проволоки у нас мало, чтобы перемотать катушки, и мы слишком далеко, чтобы радировать на базу». «Остается одно», — продолжал он. «Найти здесь тантал, терби и другие необходимые металлы, сделать сплав и намотать новые катушки. Дрилл, выйди с радиощупом». Радиощуп применялся для исследования запасов руды на новых планетах. Он излучал высокочастотные волны с большим радиусом действия, которые могли нащупать любой химический элемент. Дрилл вынес радиощуп из корабля и стал настраивать на нужные металлы. Мы ждали, пока он возился с прибором. «Мы везунчики», — заявил он наконец. «Щуп показывает и терби, и тантал, и все остальное, что нам надо, в больших количествах. Они как раз подо льдом и недалеко отсюда». «Странно», — сказал я. «Эти металлы никогда не встречаются все вместе». Терн немного помолчал. «Давайте попытаемся», — сказал он. «Возьмем сани с генератором и большой лучевой бур, чтобы пробиться сквозь лед. Захватим еще тросы и лебедку». Вскоре все было готово, и мы отправились через снег и льды на тяжело груженных санях. Было темно, и только от наших прожекторов сквозь мглу ложилась белая дорожка. Мы часто останавливались, Дрил включал щуп. Наконец, после 7 часов изматывающей работы, он посмотрел на прибор и сказал: «Здесь! Тут должны быть все нужные металлы, но только в 400 метрах от поверхности!» Это было странно. Каким образом могли они все очутиться вот так подо льдом? Но мы знали, что радиощуп никогда не ошибается. Сняв бур, подключили его к генератору и начали бурить шахту. Терн быстро выжег во льду шахту диаметром в 3 метра. Лучевой бур прошел 50 метров, как нож сквозь масло, и вдруг на что-то наткнулся. Из скважины взметнулись искры, показалось пламя. Терн немедленно остановил мотор. «Думаю, мы добрались до наших металлов», — заявил он. «Это невозможно», — ответил Дрил. «Щуп ясно показал, что они находятся на глубине 400 метров». «Давайте спустимся и посмотрим», — предложил Терн. «Помогите мне поднять лебедку». Мы подтащили лебедку и минут через 50 были готовы спускаться. Вниз должны были пойти только 2, а 1 остаться ждать наверху. Но никто не хотел оставаться на темном льду. Втроем мы залезли в корзину лебедки. «Бояться одному остаться в темноте. Скорее похоже на детей, чем на звездных исследователей», — засмеялся Терн. «Вы захватили с собой бластеры?» — вдруг спросил Дрил. «Каждый из нас взял бластер, для чего сказать трудно. На этой мертвой планете никого не было, и они были просто не нужны». «Прекрасно! Давайте вниз!» — приказал Терн. «Орок, запускай мотор». Я включил мотор, и корзина стала опускаться в ледяную шахту. Здесь было еще темнее. Единственным освещением стал луч прожектора, который Дрил направил вниз. Мы проехали 50 метров, когда у всех вырвался общий крик. Теперь мы видели, почему из-под бура посыпались искры. Подо льдом лежал толстый слой необыкновенно прозрачного металла, и лучевой бур прожег в нем дыру. Терн приказал опустить прожектор в отверстие, и мы увидели... город. Здесь, подо льдом, был город. Огромный, с величественными зданиями, широкими улицами и проспектами. Целый город был покрыт колоссальным куполом из прозрачного металла. «Мертвый город под слоем льда и металла», — медленно произнес Стерн. «Мертвый город. Мы не видели движения на улицах, они оставались темными, тихими и пустыми. В нем не было воздуха, а значит, не могло быть и живых существ». Мы включили мотор, и корзина медленно опустилась на улицу. Мы вылезли из нее и остановились в молчании. И вдруг случилось невероятное. Вокруг нас возник свет. Сначала слабый, потом все сильнее и сильнее, и, наконец, свет залил весь город. «Город не умер!» — закричал Дрил. «Этот свет...» «Свет мог быть включен автоматически», — перебил Терн. «У этих людей были знания, способные даже на это». «Мне это не нравится», — прошептал Дрил. «Я чувствую, здесь кто-то есть». «Я тоже это чувствовал. Я не отличаюсь слабыми нервами. Нервным особам нечего делать в звездной службе. Но я чувствовал, что на этих улицах кроется что-то ужасное. Никогда раньше меня так не угнетало предчувствие». «Мы пришли сюда добыть металлы», — сказал Терн. «И добудем их. Свет лишь поможет нам». Дрил вынул из корзины радиощуп и настроил его. Нужные металлы находились недалеко от нас. Надо повернуть налево и пройти вниз по улице. Мы направились туда. Зрелище было странным. Трое в тяжелых металлических скафандрах шагали через пустой город. «Город очень стар», — заметил Терн. «Здания имеют крыши. Значит, они строились, когда...» «Терн! Орок!» — закричал Дрил, оборачиваясь и вытаскивая бластер. В следующий миг мы увидели странное существо. Оно стремительно мчалось на нас с улицы, которую мы только что прошли. Затрудняюсь его описать, ни на что не похожий колоссальный черный монстр, ежесекундно принимающий одну форму отвратительнее другой и как бы текущий к нам. Мы открыли огонь из бластеров. Монстр потек назад и мгновенно скрылся между двумя домами. Мы бросились за ним, но он уже убежал. «Что это было?» — спросил я шепотом. Терн немного помолчал, затем ответил. «Не знаю. Существо живое. Ты сам видел. А его поведение, когда мы выстрелили, показывает, что оно разумно». «Но живое существо не может жить в вакууме», — начал я. «Вероятно, формы более разнообразны, чем мы думаем», — перебил Терн. «Не понимаю, как подобные существа смогли выстроить такой город». «Вон там другой!» — заорал я. Второй монстр, текущий на нас, выглядел, как огромный желтый червяк. Мы выстрелили, он исчез. «Надо идти», — сказал Терн. Я заметил, что он нервничает. «Нужные металлы находятся в этом грандиозном белом здании или где-то рядом. Мы должны или добыть их, или просто умереть во льду наверху». «Может быть, это было бы лучше», — шепнул Дрил. Но пошел с нами. Каждый шаг к белому зданию сопровождался все более и более ужасными кошмарами. Черные и желтые твари толпились вокруг нас. Мы стреляли и стреляли, но затем перестали, потому что никого из них не могли убить. Чудовища не делали попыток напасть на нас, они следовали за нами и наблюдали за нашими действиями. Стоило двинуться к белому зданию, как их число возрастало. Но куда хуже этих монстров было гнетущее предчувствие, которое овладело нами, едва мы вошли в город. Оно усиливалось с каждой минутой. «Думаю, мы подвергаемся психологической атаке», — сказал Терн. «И она становится сильнее при подходе к белому зданию». Наконец мы подошли вплотную. Неторопливо распахнулись гигантские двери, и показалось существо, от вида которого кровь застыла в наших жилах. «Такое никогда и нигде не могло появиться в нашей галактике!» — вскрикнул Дрил. Оно было черным, высотой почти с двухэтажный дом. Внешне походило на жабу, но все время меняло очертания. Три глаза горели холодным зеленым огнем и наблюдали за нами с гипнотической настойчивостью. Мы разом выстрелили из бластеров, но без заметных результатов. Существо продолжало спускаться по ступеням. Дрил завопил и бросился бежать. Я последовал за ним. И в этот момент Терн вдруг крикнул. «Подождите! Посмотрите на него! Оно дышит!» Сначала мы ничего не поняли. А потом я сообразил. Чудовище дышало. Но ведь здесь нет воздуха. Терн внезапно шагнул вперед. Это был самый смелый поступок, когда-либо совершенный членом звездной службы. Он двигался прямо на черного монстра. Когда он подошел к нему, тот исчез. В тот же миг исчезли все твари, толпящиеся позади нас. «Так он не настоящий?» — прошептал Дрил. «Это был всего лишь проецированный гипнотический образ», — спокойно произнес Терн. «И все другие монстры тоже. Тот факт, что существо дышало, когда здесь нет воздуха, подал мне мысль, что оно нереально». «Но тогда, — сказал я медленно, — те, кто производил эти гипнотические атаки, находятся в этом здании?» «Возможно, — заявил Терн. — Но и металлы тоже. Мы войдем внутрь». Мы поднимались по лестнице. С каждым сделанным шагом ощущение ужаса нарастало. Я почувствовал, что схожу с ума. Но как только вошли внутрь, все страхи разом исчезли. Это походило на чувство, которое испытываешь, входя из темноты в ярко освещенную комнату. «Слышите?» — прошептал Терн. «Мне кажется...» Я тоже слышал. Это была музыка. Сначала тихая и далекая, она становилась все громче и громче. Симфония поющих инструментов и голосов. Музыка была непривычной, подобной мы еще никогда не слышали, но мы понимали ее. Это была симфония борьбы и надежд, отчаяния и побед неведомого народа. И мы, стоя, слушали ее. «Они идут», — шепнул Терн. «Я увидел их тоже. Мне не было страшно, хотя ничего более странного я до сих пор не видел. К нам приближалась длинная процессия. Это были люди мертвой планеты, люди минувшего. Они были двуногими, очертаниями похожи на нас, и в то же время чужие и необычные. Музыка замерла вдали, и фигуры остановились невдалеке, посмотрели на нас. Затем один из них заговорил. Язык был незнакомым, мы его не понимали, но воспринимали телепатически. «Вы те, кто пришел сюда, ничего не испугавшись», — произнес он. «В этом городе нет жизни. Все существа, которых вы видите, все чудовища, которые нападали на вас, и даже я сам, разговаривающий с вами, лишь фантомы, проецированные в мозг с помощью телепатических записей. Мы — давно умерший народ, родившийся на этой планете. Сначала мы жили небольшими группами, называвшимися трибами. Трибы боролись друг с другом. Потом мы объединились в большие группы, нации. Но мира между нами все еще не было. Наконец, мы поняли, что нет различий между людьми разных наций, и создали общий союз. Это принесло нам силу и славу. Мы достигли других планет и звезд и освоили их. Прошло время. Прошло очень много времени. Наша планетная система умирала. Мы знали, что умрем вместе с нею. Но еще мы знали, что настанет день, и новые формы жизни создадут свои цивилизации в других частях галактики. Настанет день, и существа с других звезд придут сюда. Для этих будущих галактических цивилизаций мы приготовили город, где собраны все наши знания о науке и технике. Вы здесь, и мы уверены, что вы достаточно разумны, чтобы использовать в добрых целях то, что тут собрано. Доказательством вашего интеллекта служит то, что вы нашли в себе достаточно сил и побороли гипнотические видения. Вы, слушающие меня, в этом городе все ваше. Возьмите и мудро распорядитесь на благо всей галактики и ее рас. А теперь от нас, людей прошлого, вам, людям будущего, прощальный привет». Фигуры, стоящие перед нами, исчезли, мы трое остались одни в безмолвном белом здании. «Что за люди они были?» — прошептал Терн. «Умирали и все-таки думали о будущем». «Давайте все же найдем металлы», — сказал Дрил. «Мне сейчас хочется лишь одного — вернуться на корабль и выпить вина». Мы нашли больше, чем желанные металлы. Целые волновые генераторы, которые оказались гораздо лучше наших. Я не буду вам рассказывать, что мы там обнаружили. Звездная служба уже тщательно исследует все, что было найдено, и скоро об этом узнает вся галактика. Было тяжело перетащить генераторы к кораблю, но поставить их оказалось легче. Наконец, корабль был отремонтирован. Мы вошли в него и сняли скафандры. Как чудесно было без них! Дрил взял бутылку нашего самого лучшего вина и наполнил бокалы. Мы встали, смотря на мертвую планету. Терн поднял свой бокал. «Мы пьем за великую мертвую расу мертвой планеты», — сказал он. «Мы пьем за все расы галактики, прошлое, настоящее и будущее. Эдмонд Гамильтон. «Мертвая планета». Рассказ читал Олег Булдаков.